Во-вторых, диван был нестандартный. И грузчики в свое время намучились, пока, разобрав на части, пропихивали его в квартиру. Уйти же из семьи так, чтобы через день-два на грузовике с блудливой улыбкой мебельного скволыжника вернуться за диваном, этого Олег позволить себе не мог. Ему тогда, по молодости лет, казалось, будто браки должны распадаться так же красиво, даже ритуально, как заключаются. В общем, благодаря трудновывозимому дивану семья сохранялась еще несколько месяцев. И вот тут-то, с ведомостями уплаты членских взносов, к Башмакову зашел комсорг автобата лейтенант Веревкин. Молодой человек с вызывающе длинным носом и лицом, выражавшим некую изначальную обиду на жизнь. Со временем Олег понял, что такое выражение вырабатывается у людей совсем не под ударами судьбы, а обретается еще, возможно, в ту безмятежную пору, когда плод, благоденствуя в ласковых водах материнского лона, уже почему-то имеет претензии к своему внутриутробному положению. Впрочем, Веревкин теперь генерал. В 91-м он, будучи комбатом, привел свои грузовики на защиту Белого дома. И всякий раз, видя его по телевизору, Олег поражается, до какой степени человека меняет должность и удачно подобранные очки. В тот вечер лейтенант принес, кроме ведомостей, бутылку водки и два плавленых сырка. Рабочий день кончался, никого из начальства в райкоме уже не было. Олег запер дверь кабинета, и они начали выпивать, неторопливо анализируя перспективы ухода первого секретаря Зотова на работу в ЦК ВЛКСМ, что неизбежно привело бы к цепочке благотворных кадровых перемен в райкоме. Но тут вся проблема была в легендарной зеленой записной книжице Чеботарёва, обыкновенной телефонной книжке, изготовленной для международных надобностей и поделенной на две равные части. Первая с русским алфавитом, вторая с латинским. Посещая любое мероприятие, будь то закрытые партсобрания Союза писателей или торжественное открытие пункта молочного питания, Чеботарёв неизменно имел при себе зеленую книжицу. Осматривая подчиненную ему территорию, слушая выступления или расспрашивая народ, он вдруг приказывал помощнику, вертевшемуся поблизости: «Уточни-ка фамилию вон того трудящегося». Получив ответ, Федор Федорович доставал книжку и вписывал туда фамилию. Вся штука заключалась в том, в какую часть книжки он вписывал человека. Если в русскую, то через некоторое время везунчика повышали в должности или награждали. Если же в латинскую, то несчастного ждали скорое крушение и суровое наказание. И определить, в какую именно часть книжки вносит твою фамилию, издали было невозможно. Оставалось мучиться и ждать. Зотов был обыкновенным комсоргом на электромеханическом заводе. И однажды Чеботарёв внезапно приехал к нему на отчетно-выборное собрание. В зале стоял страшный шум. К концу дня работяги уже успели поднабраться. Сидеющий от ужаса прямо на глазах, секретарь парткома завода пытался призвать собравшихся к порядку, но его голоса никто не слышал. И тогда, тоже не кристально трезвый, Зотов выскочил на трибуну и в четыре пальца свистнул так, как обычно свистел крановщику, работавшему под самой крышей цеха в вечном гуле. Народ сразу затих, и можно было начинать собрание. А Федор Федорович покачал головой, вынул книжицу, перешепнулся с помощником и сделал две записи. Через неделю секретаря парткома сняли, а Зотова взяли в райком комсомола. На недавней отчетно-выборной конференции Чеботарёв внимательно посмотрел на Зотова и сделал в зеленой книжице какие-то записи. Теперь все ждали результатов. «К нам бы его с книжкой! В батальон!» — недобро молвил, разливая Веревкин. И, выпив, стал жаловаться на начальство, въедливое, вороватое и всячески препятствующее служебному росту молодого взводного. Башмаков, в свою очередь, наябедничал на Катю, со слезливой хмельной обидчивостью сообщив, что жена регулярно гонит из дому, а он не может уйти из-за проклятого дивана, хотя есть даже где и жить.